Глава 17. Интуиция у положительной и отрицательной личности. Почему определители не любят предсказывать будущее? Что есть интуиция? Обыкновенный расчет, основанный на сопоставлении и соизмерении фактов для настоящего. Или считывание событий будущего из собственной программы. Разберем первый вариант. Если интуиция представляет собой расчет ситуации настоящего времени, то фундаментом данного расчета являются факты из прошлого, то есть собственный жизненный опыт, складывающийся из уже пройденных ситуаций. Данный вариант интуитивного проявления имеет фактуру осознанности, где знания индивида полностью осознаны, так как подкреплены выводами, сделанными на основе решения соответствующих ситуаций прошлого. Осознанная интуиция идет из подсознания личности и проявляется в ощущениях аналогии проблем настоящего с проблемами прошлого. Данное ощущение и рождает фактор самоконтроля над происходящим, идущий из глубины души индивида, то есть из матрицы его качественных накоплений, помогающий правильно оценить ситуацию, принять и безошибочно пройти ее препятствия. Что касается второго варианта, то он основополагает зависимостью считывания информации из собственной программы. Но если эта программа с предоставленной свободой выбора, то считывать можно только основные, главные моменты ее установок, которые неизменны. Как же тогда обстоит дело с предвидением остальных несущественных следствий происходящего? Видимо, данный вариант может обрести реальную форму существования только у системы расчета со строгим программным исполнением, так как у личностей этой системы все точки в программе главные, и им легко предсказать даже любую мелочь, связанную с прохождением их пути. Такая интуиция считается неосознанной, так как индивид бессознательно пользуется полученными данными, до конца не понимая, что делает, и не ощущая моменты истинного познания происходящего. Но что же из этих двух вариантов можно обоснованно считать интуицией? И вообще, существует ли интуиция у отрицательной системы, если у них отсутствует выбор, а следовательно, и собственный анализ ситуаций? Если мы называем интуицией непосредственное постижение истины через чутье, проницательность, не базирующееся на обоснованном доказательстве, то данные виды ощущений можно, скорее всего, присовокупить к некоторому третьему виду интуиции, вытекающей из этих двух, осознанной и неосознанной. Что должно быть данным видом совокупности? Ощущения прошлого, смешанные с программой будущего, рождают чувствительный фактор настоящего, который особенно реально проявляется в ситуациях, схожих по своему складу. То есть ощущение проблем прошлого усиливает ощущение проблем будущего на условиях собственной эквивалентности. Получаемое чувство в настоящем и есть третий вид интуиции, полуосознанный индивидом. Данный вид интуиции помогает ощутить даже мельчайшие подробности программы будущего в предоставленном выборе путей цели достижения. То есть реален в программе выбора у положительной системы, где возможна проницательность того единственного пути цели достижения из предлагающегося множества, который выберет индивид. Именно факт наложения подобных ощущений прошлого и открывающегося будущего дает полуосознанную интуитивность. И тем сильнее она развита, чем потенциальнее личность, так как у нее огромен запас жизненного опыта, основанного на прохождении множественного количества программ, в результате которых и набран соответственный потенциал энергокачеств. Теперь вернемся к вопросу, реален ли факт присутствия интуиции у отрицательной системы. На основании того, что собственные ощущения, касающиеся всего, что с ними происходило и происходит, у них присутствуют, а предвидение будущего становится возможным на условиях считывания событий будущего из собственной программы, то неосознанная интуиция здесь реальна. Но ощущение прошлого при данной интуитивной зависимости никакого влияния на происходящие моменты не оказывает, так как отсутствует сам процесс сопоставления ощущений прошлого с будущим. Поэтому один лишь предсказательный факт по событиям будущего нельзя назвать интуицией из-за отсутствия, опять же, ощущений сопоставления. Следовательно, считывание программы установок будущего относится скорее к процессу предсказания или предвидения ситуаций. В результате заключаем аспект отсутствия интуиции у отрицательной системы. Но так как на Земле до конца не ясна действительность интуиции, то любой предсказательный момент, связанный с прорицательностью, проявление которой значительно отличается от процесса предсказания, здесь именуется интуитивностью.